Глава 24. Вместо слов. Часть 2. Лиза. Вторая пара тянулась мучительно долго. Казалось, время решило, что с него хватит, и просто остановилось. Преподаватель бубнил что-то про этику и источники, но слова пролетали мимо ушей. Я подперла щеку кулаком, чувствуя, как рука медленно немеет, и смотрела на пустой бумажный стаканчик на краю парты. Обычный такой стаканчик, только на пластиковой крышке черным маркером было нарисовано кривоватое милое сердечко. Кофе я давно выпила еще на первой совместной с Ником паре, но выбросить стаканчик рука не поднималась. Этот кусочек картона был моим маленьким сокровищем, доказательством того, что утро было реальным, что Ник действительно принес мне кофе и оставил на нем особый знак. На протяжении всей первой пары мы просто переглядывались и делали вид, что записываем материал. Я никак не могла сосредоточиться, хотя не могу и сейчас, пусть Ник и ушел в другую аудиторию. Радость перемешалась со страхом. Я глупо улыбалась, глядя на это сердечко, а через секунду вздрагивала. И что теперь? Мы вроде как перешагнули черту, за которой написано «Просто друзья, вход воспрещен». И карты этой новой территории у нас нет. Мы оба как слепые котята. От этого тошно. Мы с Ником знакомы с самого детства. Возможно, будь это не так, нам было бы легче сделать следующий шаг. Я перевела взгляд на часы. Внезапно меня посетила, как показалось, гениальная мысль. Сегодня же у Ника этот жуткий экзамен по строительной механике. Он готовиться начал еще месяц назад. Ходил бледный, как стена. Для нормального человека это просто зачет, а для Ника – вопрос жизни и смерти. Он сейчас запрется в пустой аудитории, обложится своими чертежами, справочниками и калькуляторами, и все. Пропадет для мира до самого начала экзамена. Я слишком хорошо знаю его режим берсерка. В такие моменты он забывает обо всем, о времени, о сне и, главное, забывает поесть. Желудок предательски заурчал, напоминая, что я и сама толком не завтракала. «Надо его покормить», — мысль была простой и ясной. Но тут же включился внутренний критик. «Не слишком ли это? Могу ли я вести себя, как его жена?» «Стоп, Лиза, это же просто обед! Что я вообще несу?» Я посмотрела на спину преподавателя, потом снова на стаканчик с сердечком. «Да плевать», — прошептала себе под нос. Пусть думает, что хочет. Я начала тихо сгребать тетради в сумку. Одна из подруг, сидящая передо мной и с усердием что-то записывая, тут же обернулась. «Ты чего?» «Мне надо, ну...» — зашептала я, застегивая молнию сумки. «Прикрой меня, хорошо? Если препод спросит, скажи, что мне плохо стало. Или что меня инопланетяне похитили. Неважно». «Опять к своему архитектору?» — ухмыльнулась она в ответ. «Ладно, прикрою, беги». Согнувшись в три погибели и выждав подходящего момента, я выскользнула из аудитории.